Третье. Саддукеи и фарисеи. Наконец, мы можем поговорить о двух влиятельных группах в раннем иудаизме, называемых сегодня саддукеями и фарисеями. До сих пор идут споры, кто же из них был виновен в распятии Христа. К сожалению, об обеих партиях известно не особенно много. И мы, в той мере, в какой этого будет требовать наше повествование, путем логических сопоставлений и обращением к малоизвестным свидетельствам, попытаемся восполнить существующий пробел. В отношении истинных причин появления этих двух партий существуют различные предположения. Само их отнесение к категории партий говорит прежде всего об их активном участии в политической жизни страны. В этой связи часто называемая «третьей партией» в кавычках община ессеев, таковой партией, то есть преследующей целью обладание или захват власти, конечно, не была. В крайнем случае ессеев можно назвать религиозной сектой, но еще вернее движением. Что же касается фарисеев, то в дошедших до нас источниках они появляются под этим именем около 150 года до нашей эры. Будучи первоначально с фарисеями, предшественник царя Иная Гиркан, 134-104 годы до нашей эры, однажды рассорился с ними под влиянием одного из своих приближенных, примечание Иосиф Флавий, иудейские древности, и в результате примкнул к саддукеям, священнической элите и их окружению. Однако его переход к саддукеям приходится рассматривать исключительно как внешнее явление, ибо между левитами, из которых происходили Маковеи, и садокидами существовала непреодолимая пропасть. Садокиды, привилегированная древнейшая каста жрецов, были посвящены в сакральное знание, возможно, уходящее в до Моисеева и до месопотамское прошлое праевреев. Принадлежал ли автор пятикнижия Ездра к садокидам, утверждать сложно. Не исключено, что среди садокидов было два течения – прояхвистское и элохистское. Примечание. К отколовшейся от официальных садокидов секте ряд исследователей относят к кумранскую общину и даже учителя праведности. Как и в любой касте, профессиональные знания здесь никогда не выдавались чужим, а передавались лишь по наследству. Утрата такого знания, то есть выход его наружу, означала бы, помимо всего прочего, и гибель гарантированно доходного предприятия, поэтому, безусловно, оно хранилось за семью печатями. В свое время брамины вменили Будде в вину выдачу их секретов, точно так же, как несколько веков спустя садокиды обвинили в этом Иисуса, сына Марии. Текстов, принадлежавших саддукеям, до нас не дошло. Совершенно бесполезно искать сегодня доктрину садокидов фарисейских, протомасоретских или переведенных на греческих, греческий вариантах Библии. Это тот род знаний, который ушел в безвестность вместе с разрушением храма. Все, что об этом свидетельствует, это тайные каббалистические книги, которые для современной науки не являются доказательством. Примечание. Смотри основные труды Елены Петровны Блаватской с анализом каббалистических теорий, обзором соответствующей литературы и творчества наиболее признанных знатоков каббалы. Блаватская писала, что единая система мудрости древних посвященных, цитата, содержащая элементы геометрии и исчисления, была использована евреями с целью сокрытия своего эзотерического вероучения под маской популярной национальной монотеистической религии. Последними, которые знали эту систему в совершенстве, были ученые и «атеистические» в кавычках саддукеи, величайшие враги претензий фарисеев и их путанных концепций, принесенных из Вавилона. Да, саддукеи, иллюзионисты, которые утверждали, что душа, ангелы и все подобные существа являются иллюзиями, так как они временные, показали этим, что они заодно с восточным эзотеризмом. Примечание. Речь идет о так называемой низшей душе, еврейской нефеш, которая, согласно оккультной доктрине, также со временем отпадает от духа, еврейской руах, человека, как отпадает умершее физическое тело. А.В. И так как они отвергали все книги и священные писания, за исключением закона Моисея, то последний, должно быть, весьма отличался от ныне существующего. Их основатель Садок был через Антигона Саххо учеником Симона Праведного. У них была своя сокровенная книга закона, с самого основания их секты, около 400 года до Рождества Христова. И эта книга оставалась неизвестной массам. Во время разделения самаритяне признавали только книгу закона Моисея и книгу Иошуа, Иисуса Навина, А.В., и их пятикнижие намного старше и отличается от септуагинты. В 168 году до Рождества Христова храм Иерусалима был разгромлен, и его священные книги, а именно Библия, составленная Ездрой и завершенная Иудою Маккавеем, были утеряны. После чего Массора завершила работу разрушения, даже Ездровой, уже один раз переделанной Библией, которая началась с заменой рогатых, в скобках арамейских, АВ, букв квадратными. Поэтому последнее пятикнижие, принятое фарисеями, было отвергнуто и высмеяно саддукеями. Их обычно называют атеистами. Все же так как эти ученые люди, в скобках последователи Садока А.В., которые не делали секреты из своего свободомыслия, выдвинули из своей среды наиболее выдающихся еврейских первосвященников, то это кажется невозможным. Как могли фарисеи и две другие верующие и набожные секты, в скобках саддукеи и ессеи, А.В., позволить, чтобы на такой пост избирался заведомый атеист? Трудно найти ответ на это фанатикам и верующим в личного антропоморфического бога, но очень легко тем, кто принимает факты. Саддукеев называли атеистами, потому что они верили так, как верил посвященный Моисей, и таким образом весьма расходились со сфабрикованным впоследствии еврейским законодателем, псевдо-Моисеем А.В. и героем горы Синай.